Мастер гильдии алхимиков в южном регионе внешних земель, который умер от его руки. Он думал, что Дуань Лин Тянь овладел какой-то уникальной техникой приготовления лекарств и все время пытался заставить парня рассказать о ней. Он потерпел неудачу в первый и во второй раз. Член клана Хань, лицо Дуань Лин Тяня потемнело, а глаза сверкнули ледяным блеском. Он сжал руки в кулаки, а мантия затрепетала безо всякого ветра. Если член клана Хань действительно обвинил и уничтожил клан Лу в смерти Чен Хэ, то, без сомнения, именно он сам косвенным образом причинил весь этот вред клану Лу. А значит, он и был ответственен за полное уничтожение клана Лу и за смерть всех его людей. Тот старик, утверждающий, что он из древнего клана Хань, назвался Хань Цзин. Он убил всех людей из нашего клана, кроме меня. Если бы не лидер клана, организовавший мой побег, я бы не стоял перед тобой сегодня. В глазах Лу Бая читался самый настоящий ужас и страх, будто он видел перед собой нечто ужасающее. Хань Цзин из клана Хань. Сердце Дуань Лин Тяня наполнилось горечью, когда он услышал эту ужасную новость. В то же время он глубоко запечатлел это имя в своем сердце. Хань Цзин в сущности демон. После уничтожения нашего клана, мне удалось сбежать. Но после я услышал, что он уже уничтожил клан Ау. Лу Бай сильно дрожал, пока рассказывал свою историю. Клан Ау тоже был уничтожен им. Дуань Лин Тянь нахмурился. Хотя кланы Лу и Ау с северных гор обладали защитой со стороны сил первого класса во внутренних землях, Хань Цзин уничтожил их. Такая новость послужила для него полной неожиданностью. Если бы Хань Цзин действительно пришел из клана Хань, даже силы первого класса, поклявшиеся защищать кланы Ау и Лу, никогда бы не осмелились напасть на Хань Цзина. Древний клан Хань занимал позицию на облачном континенте, намного превосходящую все остальные силы первого класса. Первые и вторые стояли на двух совершенно разных уровнях. Разве в прошлый раз Ченг не привел с собой лидера клана Ау? Дуань Лин Тянь нахмурился, потому что не мог понять этого. Он был в ярости из-за того, что лидер клана Ау сбежал в последнюю минуту, поэтому он уничтожил клан Ау вместе. Наш клан Лу и клан Ау, два великих клана, которые имели наследие, которое было передано в течение 10000 лет в северной горной стране, больше не существуют. Когда Лу Бай добрался сюда, в его голосе слышались горечь и беспомощность. Только теперь он понял, что, помимо наличия обширной связи, кланы Лу и Ау могли выжить в течение 10000 лет, потому что они никогда не оскорбляли истинную электростанцию на облачном континенте. Точно так же, как и в этот раз, он не испытывал страха перед первоклассной силой, стоящий за кланами Лу и Ау. Глава 1187. Злоумышленники с дурными намерениями. Дуань Лин Тянь вздохнул, когда получил новости о уничтожении двух кланов с историей 10000 лет. И два таких клана не сумели выстоять против эксперта из клана Хань. Дуань Лин Тянь вообще ничего не чувствовал по отношению к судьбе клана Ау. В конце концов, клан Ау пострадал из-за решения их лидера. Но он чувствовал себя виноватым перед кланом Лу. Хань Цзин. «Если я не убью тебя, тогда мне не жить в этом мире». По-звериному выплюнул он ледяное изречение, отчего даже окружающие поежились. В то же время, жестокое и убийственное намерение вырвалось из его тела, словно он полностью разъяренный бог-убийца. Прежде чем Лу Бай смог понять, что происходит, то утонул в жажде убийства. Он лишь и мог чувствовать дрожь от ужаса, отчего затрясся только сильнее. Лишь спустя некоторое время Дуань Лин Тянь взял под контроль свои эмоции и успокоился. «Лу Бай, зачем ты пришел во внутренние земли?» — снова спросил Дуань Лин Тянь. «Чтобы найти тебя», — искренне ответил Лу Бай. В тот же миг он поднял руку, на котором появилось пространственное кольцо. «Пространственное кольцо без владельца. Это кольцо меня попросил тебе передать лидер клана». «Лидер клана?» — Дуань Лин Тянь удивился. Приняв пространственное кольцо, он предъявил на него права собственности. Следом он начал просматривать содержимое. Духовое оружие первого ранга и пузырьки с пилюлями первого ранга, которые он оставил для клана Лу, спокойно лежали внутри. Он сразу понял, что Лу Жуй передал кольцо Лу Баю в надежде, что он выживет. Что? Кроме того, Дуань Лин Тянь также заметил нефритовый осколок. Нефрит голосовой передачи, вынув нефритовый осколок, он немедленно напитал его первородной энергией. В следующее мгновение он услышал чистый и знакомый голос. «Старейшина Дуань, если вы слышите мой голос, то, пожалуйста, помогите позаботиться об этом ребенке от имени клана Лу. Он последняя капля родословной клана Лу. Пожалуйста, не вините себя за то, что случилось с нашим кланом. Все предопределено Богом. Обладателем голоса оказался никто иной, как Лу Жуй, лидер клана Лу. Предопределено Богом, без сомнения, Дуань Лин Тянь понимал, что Лу Жуй утешает его. Он вообще не верил в существование Бога. Он знал только то, что человек сам хозяин своей судьбы. Хоть он и не уничтожал их клан, но косвенно виновен в их уничтожении. Вот почему он просто не мог уклониться от ответственности. Не беспокойтесь, я позабочусь о Лу Бае. Что касается мести, то я сведу старые счеты из-за вас тоже. Он поклялся в своем сердце. В глубине его глаз вспыхнуло всепожирающее ледяное пламя злости. Лу Бай, с сегодняшнего дня оставайся в секте Лин Тянь. Я предоставлю тебе лучшие ресурсы для развития и помогу в восстановлении клана Лу. Пока ты жив, клан не полностью канет в историю. Решительно заявил он Лу Баю. Спасибо тебе. Лу Бай сразу же эмоционально поблагодарил его. Для него возможность остаться в секте Лин Тянь – мечта. Пойдем, я поручу устроить тебе жилье. А следом он познакомил Лу Бая с Лу Пин. По дороге Лу Бай странным взглядом смотрел на спину молодого человека. Еще тогда, когда он показал свою силу в клане Лу, он испытал шок по поводу силы Дуань Лин Тяня. Но теперь, когда он стал лидером секты во внутренней земле, не так давно, когда он только прибыл во внутренние земли, то услышал, что секту Иньян переименовали в секту Лин Тянь. Он также слышал, что лидера секты Лин Тянь звали Дуань Лин Тянь, и первым делом он подумал, что именно его знакомый и мог оказаться тем человеком. Однако, после некоторых размышлений он пришел к выводу, что подобное просто невозможно, чтобы походить на правду. По его воспоминаниям Дуань Лин Тянь без сомнения силен, но недостаточно, чтобы одолеть мастера Пика Ян одним ударом без помощи какого-либо духовного оружия. Однако, в конце концов, он все же решил испытать свою удачу. Как оказалось, ему действительно повезло. Лидером секты Лин Тянь и правда оказался Дуань Лин Тянь, которого он знал. Передав Лу Бая на усмотрение Лу Пин, Дуань Лин Тянь посоветовал ему: культивируй должным образом и всем своим сердцем. Что касается клана Лу, я отомщу за них ради тебя. Я определенно увеличу свое развитие и помогу тебе. Серьезным тоном пообещал Лу Бай. Но на сердце Дуань Лин Тяня все равно танцевала тяжесть. Клан Лу стерли. Тебя что-то гложет? Каким-то образом рядом с парнем появилась девушка в красном платье. Клан Лу уничтожен. Сухо ответил Дуань Лин Тянь. Клан Лу Северных Гор? Девушка нахмурилась. Да. Дуань Лин Тянь кивнул. Я помогу тебе. Краткий ответ девушки немедленно наполнил сердце Дуань Лин Тяня теплом. Он даже позволил себе улыбнуться. Тяню теперь более открыто и жизнерадостно. Когда завершу создание могущественной марионетки, то немедленно отправлюсь за великим сокровищем боевого императора Возрождения. Как только я получу пилюлю воскрешения королевского ранга, Тяню наверняка восстановит свои воспоминания. Дуань Лин Тянь начал планировать следующие шаги. Через 3 дня вы, братья Ю, предстали перед ним. Лидер секты, мы собрали все материалы. Ю Пин передал пространственное кольцо Дуань Лин Тяню с почтительным видом. Хорошая работа. Дуань Лин Тянь удовлетворенно кивнул. Махнув рукой, он бросил 2 пилюли братьям. Они их поймали, но после изучения пилюль резко прищурились. Лидер секты, это пилюля восстановления жизни первого ранга. Они остолбенели и даже дышали с трудом. По их мнению, пилюля восстановления жизни первого ранга, которую выдал их лидер секты, ни за что не окажется простой. Его частота должна быть 90% и выше. Пилюля восстановления жизни первого ранга в ваших руках имеет частоту 99%. Небрежно произнес Дуань Лин Тянь. С техникой приготовления лекарств и опытом, который он унаследовал от боевого императора Возрождения, наряду с пламенем пилюли квази-королевского ранга, теперь ему приготовить такую пилюлю просто не составляло труда. Кроме того, он мог также приготовить почти идеальную пилюлю первого ранга. Частота 99%. Услышав слова Дуань Лин Тяня, оба братья ошеломились настолько, что долгое время не могли прийти в себя. Конечно, они не усомнятся в словах Дуань Лин Тяня. Однако это не значит, что их назастила такая новость врасплох. Насколько они знали, новости внешнего мира говорили, что секта Лин Тянь могла производить пилюлю восстановления жизни первого ранга с частотой не более 91%. Они также думали, что пилюля с частотой 91% – предел. Тем не менее, прямо сейчас в их руках лежали пилюли с частотой 99%. Они считали, что держат в ладонях самое драгоценное сокровище. А затем они начали оглядываться по сторонам, желая убедиться, что никто не прознает о их невероятных и непревзойденных пилюлях. Не нужно оглядываться. Рядом никого нет, кроме нас троих. Невольно улыбнулся Дуань Линтянь, и все же у братьев на лицах застыло напряженное выражение, как будто они боялись, что кто-то может знать, что им оказана великая честь. Они смутно догадывались, что на самом деле подразумевала пилюля восстановления жизни первого ранга с частотой 99%. Ее лекарственная сила чудотворна настолько, что чуть ли не могла поднять мертвого. Вот почему они не смели расслабляться. Отметив их выражение лиц, будто они не верили ему, Дуань Линтянь просто вздохнул и покинул их. Затем он приступил к изготовлению могучей марионетки, используя материалы, которые ему принесли братья. Прямо не терпится поскорее узнать, насколько сильной получится марионетка. Дуань Линтяня просто разрывало от предвкушения. Но никаких сомнений, его ждет трудоемкий процесс. Сначала он должен создать группу обычных марионеток. Только после их завершения он мог приступить ко второму этапу объединению. А благодаря формации начертания из дворца Цинфэна, он не сомневался в успехе. Время шло неторопливо. Спустя месяц Дуань Линтянь потратил только половину материалов и создал половину марионеток. Каждая из марионеток подпитывалась первородными камнями высокого качества и могла высвободить силу стадии трансформации пустоты седьмого уровня, что равнялось силе 1000 силуэтов древних рогатых драконов. Однако, хотя они и обладали впечатляющей силой, но для него они сейчас не лучше пылинок. Одного плевка от боевого монарха достаточно, чтобы они немедленно рассыпались. Он стремился собрать их всех воедино при помощи загадочной формации. Он продолжал свою работу, но вскоре голос снаружи застал его врасплох. А нет, лидер секты, не имея другого выбора, ему пришлось отложить работу на потом. Что случилось? Нахмурившись, спросил Дуань Линтянь у ученика, который парил снаружи его дома. Больше всего он ненавидел, когда кто-то прерывал его во время работы. Решение возникло в его голове мгновенно. Он определенно собирался наказать ученика, если тот побеспокоил его попусту. Лидер секты, многие люди вторглись в наши владения. Они убили учеников, которые несли ответственность за патрулирование. Поспешно ответил ученик. Глава 1188. Лидеры шести крупнейших сил. Что? Услышав новости от ученика, выражение лица Дуань Линтяня мгновенно изменилось. Убили учеников секты? Кто это у нас такой смелый? Кто бы это ни был, они должны заплатить за смерть моих людей. Дуань Линтянь глубоко вздохнул, когда в его глазах вспыхнули холодные искры. Где они? Спросил Дуань Линтянь у ученика низким голосом. Ученик почувствовал гнев лидера секты. Вот почему он ответил моментально. На северной стороне пика. Вжух. Закончив фразу, он почувствовал дуновение ветерка на лице, а когда открыл глаза, то никого уже не увидел. Дуань Линтянь не просто рассердился. Он был в ярости. Он был лидером секты Линтянь, но кто-то убивал его людей. Фактически, они убивали учеников его секты. Подобное равносильно звучной пощечине и громкому позору. Я должен посмотреть на смельчаков. Дуань Линтянь казался спокойным, как вода, но его жажда убийства словно могла пронзить небеса. Лидер секты. Лидер секты. На его пути несколько человек встретили Дуань Линтяня и последовали за ним, в том числе и старейшины во главе с Лопинной братьями Ю. Заметив, что Дуань Линтянь молчит, они поняли, что их лидер в ярости. Молодой мастер. Мастер. Вскоре прибыли Сюн Цуань вместе с золотым головорезом. Вместе с ними появилась и девушка в красном платье непревзойденной красоты. В настоящее время Фэн Тянью оказалась единственным человеком в секте Линтянь, что смела лететь рядом с Дуань Линтянем. Лидер секты. Лидер секты. Вскоре послышались новые приветствия. К ним летела дюжина пожилых мужчин. Их вел мужчина средних лет, и все они последовали за молодым человеком. Лидером той группы являлся Чжан Сань. Что касается остальных, то они были мастерами оружия и алхимиками первого ранга, которые недавно присоединились к секте Линтянь. Однако на Дуань Линтяня не оказало никакого воздействия их появление. Острым взглядом он смотрел прямо перед собой, хотя его лицо не выражало никаких эмоций, присутствующие четко чувствовали его холодную ауру. Интересно, кто осмелился ворваться в нашу секту Линтянь, и они убили наших учеников из секты. Я хочу их смерти. Многие старейшины секты Линтянь не могли подавить гнев в своих сердцах и изливали свою ярость с рычанием. Они бросились сюда, когда услышали, что кто-то ворвался в секту Линтянь и убил патрулирующих учеников. Вон они, Внезапно старейшина секты Лин Тянь вытянул шею и закричал. Вдалеке в поле их зрения появилась толпа. Большинство из них оказались последователями секты Лин Тянь. Они окружили с десяток человек. Некоторые сжали кулаки и скрипели зубами. Если точнее, они окружали 12 мужчин среднего и пожилого возраста. 6 человек стояли впереди, а остальные 6 парили за ними. Это они. 5 человек позади Чжан Саня нахмурились, смотря на каждый на определенного человека среди непрошенных гостей. Похоже, они знали этих людей. «Вы их знаете?» – спросил Чжан Сань серьезным тоном, обращаясь к 5 мастерам оружия и алхимикам 1-го ранга. «Я знаю этого человека. Он лидер секты Парящего Мороза, в которой я был раньше. За ним стоит высший старейшина секты», – сказал один из алхимиков. «Этого человека я тоже знаю. Лидером секты Серебряного Пера, в которой я состоял. За ним стоит старейшина-хранитель секты», — сказал другой мастер оружия. Остальные 3 дали такой же ответ. 10 из 12 человек они знали и с которыми тесно контактировали. «Похоже, они не хотят принять ваш уход. Они идут сражаться за вас с нашей сектой Лин Тянь», узнав имена 10 из 12 человек. Чжан Сань само собой догадался об их намерениях и не мог не усмехнуться. «У них недостаточно сил, чтобы заставить вас остаться, но решили наглым образом прийти сюда. Похоже, они считают нашу секту легкой мишенью. Разве они не считают это достаточно унизительным, и они осмеливаются приходить и требовать наших людей обратно?» Многие старейшины секты Лин Тянь захихикали. «Кто знает двух других?» Чжан Сань спросил оставшихся мастеров оружия и алхимиков, но он не получил ответа. Может быть, их мастер оружия или алхимик покинул секту, но еще не успел добраться до нас, предположил кто-то. Видимо, что так, многие согласились. Дуэнь Лин Тянь слышал разговоры вокруг, но лишь испытывал все большее презрение и холод к пришедшей группе людей. Лидер секты. Прибытие Дуэнь Лин Тяня и его людей быстро привлекло внимание учеников секты Лин Тянь. Они взволнованно посмотрели на молодого человека. Пока они кланялись и почтительно приветствовали его, то в их глазах можно было заметить почти слепое поклонение. За то время, когда группа мастеров оружия и алхимиков 1-го ранга присоединилась к секте Лин Тянь, старейшинам секты Лин Тянь и большинству выдающихся учеников удалось получить духовное оружие 1-го ранга. Кроме того, они еще завладели пилюлями 1-го ранга. Хоть их качество оставляло желать лучшего, но и такой награды более чем достаточно, чтобы вдохновить их. О таком обращении они не смели мечтать в предыдущей секте Иньян. Теперь они наслаждались от всей души, и все подвиги приписывались секте Лин Тянь и ее лидеру, Дуэнь Лин Тяню. Вот почему они уважали его от всего сердца и даже считали своим кумиром. Хаем. Дуэнь Лин Тянь выдавил улыбку и кивнул в ответ, когда окинул взглядом учеников секты Лин Тянь. Однако, когда он повел группу людей за собой и предстал перед 12 непрошенными гостями, его улыбка исчезла. На смену ей пришел ледяной мороз. Один старик в черной мантии среди 6 ведущих людей среди противников посмотрел на парня холодным взглядом и снисходительно спросил. «Ты лидер секты Лин Тянь, Дуэнь Лин Тянь?» Однако Дуэнь Лин Тянь проигнорировал его. Его взгляд скользнул по лицам 6 ведущих людей. Затем он обошел взглядом и 6 позади них, как будто за чем-то наблюдал. 4 экспертов стадии боевого монарха 9 уровня, Дуэнь Лин Тянь изогнул бровь. Со стороны казалось, что он просто смотрел на каждого непрошенного гостя, но на самом деле осматривал их при помощи духовной энергии. Что касается остальных 8, более слабые эксперты 8 уровня стадии боевого монарха, я тебя спрашиваю, ты что, не слышал? Старик в черной мантии мгновенно пришел в ярости и закричал на Дуэнь Лин Тяня, когда тот проигнорировал его, заметив насмешливый взгляд окружающих. Дуэнь Лин Тянь продолжал игнорировать старика в черной мантии. Если быть точным, он как будто вообще не слышал его, лидер секты Мо. Однако на этот раз пожилой мужчина, стоявший позади Чжан Саня, подлетел и обратился к старику в черной мантии. «Я покинул секту по собственной воле. Это мой выбор, и он не имеет ничего общего с сектой Лин Тянь. Кроме того, когда я уходил, разве ты не сказал, что мы расстаемся в хороших отношениях?» — мрачно произнес старик. Казалось, он считал себя обманутым. ХМФ. Однако старик в черном одеянии только фыркнул в ответ, словно его тошнило от обсуждения глупых вещей. Он заключил соглашение с лидерами остальных 5 наиболее значительных и могучих сил 1-го класса. После уничтожения секты Лин Тянь, они не станут относиться к этим мастерам оружия и алхимикам первого ранга так же доброжелательно и великодушно, как в прошлом. Они заставят их принести клятву девяти небесных бедствий никогда не предавать свои силы, а иначе умрут. В прошлом мастера оружия и алхимики первых рангов довольно редкое явление. Они не осмеливались угрожать их, потому что боялись встретить людей с сильным характером, но сегодня все иначе. В секте Линтянь около 20 мастеров оружия и алхимиков первого ранга. Даже если среди них найдется дюжина нежелающих, оставшихся хватит на всех. Поэтому они не беспокоились, что не смогут возместить свои потери после уничтожения секты Линтянь. Вот почему старик в черной мантии, который также являлся лидером секты Тысячи Футов, казался холодным и даже презрительным по отношению к мастеру оружия первого ранга, с которыми он обычно тепло обращался. Дуань Линтянь заговорил, но не ответил старику в черной мантии. Вместо этого он задал вопрос всем глубоким голосом. «Вы все пришли из-за мастеров оружия и алхимиков первого ранга, которые оставили ваши силы». Когда Дуань Линтянь закончил свою фразу, мужчина средних лет в красивой одежде холодно ответил. «Пятеро лидеров секты пришли именно за этим, но у меня иная цель». Дуань Линтянь присмотрелся к мужчине. С самого начала он заметил нечто иное в этом человеке. Он показал свою бесконечную ненависть с того момента, как только увидел Дуань Линтяня, лидер истинной боевой секты. Дуань Линтянь прищурился, а следом задал вопрос. «Вот именно, я лидер истинной боевой секты, Ули. Сегодня я убью вас обоих, чтобы отомстить за моих погибших сыновей». Ули буравил ледяным взглядом Фэн Тяню и Дуань Линтяня, а его жажда убийства отлично ощущалась. Глава 1189. На грани войны. Лидер истинной боевой секты, услышав угрозы Ули, Дуань Линтянь понимающе кивнул. «Значит, ты отец тех двух идиотов». «Идиотов». Когда Дуань Линтянь произнес эти слова, большинство присутствующих приняли странное выражение. Многие повернулись в сторону Ули. «Отец двух идиотов? Ты, Дуань Линтянь, не перегибай палку». Ули чуть не набросился на Дуань Линтяня в гневе. В критический момент он вспомнил, что сила Дуань Линтяня превзошла его, поэтому он должен мириться и терпеть. В любом случае, противниками Дуань Линтяня и его людей сегодня являлся не он. «Не перегибай», Дуань Линтянь усмехнулся в ответ. «А что ты можешь сделать? Ты посмеешь напасть на меня?» Ранее он обнаружил, что Ули всего лишь боевой монарх восьмого уровня. Вот почему он с самого начала не обращал внимания на него. Если Ули осмелится напасть на него, он убьет его одним ударом. «Провокация против меня бесполезна», — фыркнул Ули. Его яростный взгляд с потрохами выдавал его. Это показывало его злобу. «Мусор», — презрительно сплюнул Дуань Линтяня, а глаза Ули чуть ли не потрескались и не выскочили из орбит от сдерживаемого гнева. Затем он беглым и пронзительным взглядом скользнул по оставшимся 11 людям. «Кто убил патрулирующих учеников секты Линтянь?» — спросил Дуань Линтянь спокойным тоном. Однако, если бы кто-то прислушался, то смог бы заметить подавляемый холодный гнев. «Я», старик в серых одеяниях вышел вперед из-за спины Ули. Судя по его тону, он не придавал особого значения своему поступку. Старейшины и ученики секты Линтянь яростно уставились на одетого в серое старика. «Лидер секты Лин, зачем ты это сделал?» Один старик позади Чжан Саня спросил со вздохом. Этот старик когда-то являлся мастером оружия первого ранга в секте, который управлял старик в серых одеяниях. Он оставил свою бывшую силу ради секты Линтянь, потому что хотел получить руководство от мастера оружия, который мог изготовить духовное оружие первого ранга с импульсом силы 90%. Он тоже ушел в хороших отношениях, но никогда не думал, что та сила ополчится на секту Линтянь. «Ты убил их один?» Старик в сером одеянии успешно привлек внимание Дуань Линтяня. Парень задал ему вопрос низким голосом. «Именно так», — с гордостью ответил старик, словно не замечал надвигающейся опасности. «Очень хорошо, что ты осмелился взять на себя ответственность за свои проступки. Раз так, то катись к черту». Кивнув, Дуань Линтянь растворился в воздухе. Когда он появился вновь, то уже стоял перед стариком в сером одеянии. Свист. Боевые монархи сумели расслышать лишь свист меча, в то время как ученики вообще ничего не услышали. Несмотря на слабое развитие, они ясно видели, как старик упал на землю после того, как перед ним возник их лидер секты. Пока он падал, его глаза были широко открыты, как будто он столкнулся с чем-то невероятным. Возможно, он никогда не думал, что Дуань Линтянь способен так легко прикончить его. В его горле остался след от меча, четкая, но тонкая отметина от меча, которая и стала его смертельной раной. Один удар, чтобы запечатать ему горло, ученики секты Лин Тянь испытали потрясение. На самом деле, даже Ули и остальные непрошенные гости сильно удивились подобным исходом. Бум! Только когда раздался громкий хлопок, они наконец-то пришли в себя. Взмахом ладони молодой человек превратил старика в пыль. От трупа он лишь оставил себе его фрагменты глубокомыслия и пространственное кольцо. Лидер секты, старик, который следовал за убитым, закричал и бросился на Дуань Лин Тяня, как дикий зверь. Он выпустил всю свою первородную энергию вместе с изученными глубокомыслиями. Он хотел отомстить за своего главу. Бам! Когда он напал на Дуань Лин Тяня с духовным оружием первого ранга наперевес, то был полон решимости разрубить парня на десятки тысяч кусочков. Бам, бам, бам, бам, бам, умри, завопил старик. Где бы он ни проходил, постоянно гремели взрывы, что вызывали порывы яростного ветра, которые заставляли развиваться одежды всех присутствующих. В то же время в пустоте над стариком сформировался феномен воплощения энергии неба и земли. 4 силуэта древних черных драконов и 1000 силуэтов древних рогатых драконов бросились на Дуань Лин Тяня с острыми когтями и оскаленными клыками, как будто намереваясь разорвать его в клочья. «Сначала ты должен убить меня», — Дуань Лин Тянь ухмыльнулся и, не уклоняясь, посмотрел ему в лицо. Он совершенно не опасался того шторма, который обрушил на него старик. Барьер 9 драконов. Силой мысли он призвал духовный меч квази-королевского ранга, обернутый пятицветной энергией. Стремительная и острая ци меча окутала его с ног до головы. Вокруг него вдобавок обернулся полупрозрачный божественный дракон, словно оберегал от невзгод. Полупрозрачный щит. Бум, бум, бум, бум, бум. Ошеломляющий блеск клинка ударил по поверхности пятицветного светового щита Дуань Лин Тяня и вызвал громкий взрыв. Взрывной поток воздуха снова вызвал порывы яростного ветра, однако он не смог пробить щит. Парящий дракон 9 небес. Мгновение спустя Дуань Лин Тянь наклонился вперед и испарился, но появился уже прямо за спиной старика. Свист. Когда пятицветный световой щит вокруг Дуань Лин Тяня исчез, короткий свист меча снова услышали все присутствующие боевые монархи. Еще один старик отправился на тот свет. Бум. Точно так же Дуань Лин Тянь превратил старика в пыль, сохранив его пространственное кольцо и фрагменты глубокомыслия. Все остальные непрошенные гости уставились в небо, желая лицезреть феномен воплощения энергии неба и земли. Они хотели узнать силу Дуань Лин Тяня. Вот почему они просто стояли в стороне и наблюдали. Как говорится, хочешь победить, познай врага. Им нужно копнуть глубже, чтобы понять силу Дуань Лин Тяня, что появился из ниоткуда и поднялся, как комета. К сожалению, их ждало только разочарование. Феномен рассеялся прежде, чем успел сформироваться. Представителей силы первого класса ликвидировали так просто, но осталось еще 5. Лидер секты удивительный. Да, он такой сильный. Даже лидер силы первого класса был мгновенно убит, а следом за ним и его подчиненный. Чего воздух сотрясаете? Лидер секты сумел избавиться от великого старейшины клана Чжоу, боевого монарха 9 уровня. Естественно, ему не составит труда расправиться с этими двумя стариками. Видимо, они оказались не настолько сильны, как великий старейшина клана Чжоу. Ученики секты Лин Тянь обсуждали между собой произошедшее, испытывая восхищение. Некоторые ученицы даже смотрели на Дуань Лин Тяня с тоской, словно считали его своим любовником во сне. Однако Чжан Сань выражал достоинство, как и другие мастера оружия и алхимики первого ранга позади него. То же самое касалось и 3 заместителей мастера секты. Они видели, что остальных гостей, похоже, не волнует, что 2 их товарищей погибли. Очевидно, что погибшие не самые сильные среди них, иначе они не смогли бы оставаться такими спокойными. Они знали, что настоящий кризис секты Лин Тянь еще впереди. Неплохо, неплохо. Лидер секты 1000 футов смерил взглядом Дуань Лин Тяня и кивнул. Словно старший хвалит молодое поколение. Но мгновением позже его выражение изменилось и он хмыкнул. Однако, какой бы силой ты ни обладал, сегодня ты умрешь. Давайте атаковать вместе. В конце концов, этот парень способен убить боевого монарха 9 уровня. Старик в черной мантии в первую очередь обращался к определенным 3 другим старикам. Все 3 являлись лидерами сект 3 другим сил первого класса. Все 3 равнялись по силам старику в черных одеяниях, а именно боевым монархам 9 уровня. Великий старейшина клана Чжоу был мастером боевых искусств, который только прорвался на 9-й уровень стадии боевого монарха. Даже я мог убить его одним ударом. Презрительно фыркнул старик в серебристых одеяниях. Однако, хоть он так и сказал это, но все еще смотрел на Дуань Лин Теня холодным взглядом. Он был готов напасть в любой момент. Остальные двое также пристально смотрели на молодого человека. Они были на грани войны. «Давайте поможем лидеру секты». Старейшины секты Лин Тянь хотели помочь Дуань Лин Теню. Однако они снова замолчали, когда Дуань Лин Тянь поднял руку. «Лидер секты, вы, группа людей, включая Чжан Саня, намеревалась убедить его», но Дуань Лин Тянь прервал их низким голосом. «Это приказ». Воцарилась тишина. Люди смотрели с беспокойством на спину молодого человека, а некоторые даже не могли унять дрожь. Когда Дуань Лин Тянь столкнулся с четырьмя экспертами стадии боевого монарха 9-го уровня, ученики секты Лин Тянь начали собираться за спиной парня. Глава 1190. Битва. Старик в черной мантии сказал холодным голосом. «Дуань Лин Тянь, отныне секты Лин Тянь больше не существует. То будет зависеть от того, хватит ли у вас сил или нет». Несмотря на противостояние четырем боевым монархам 9-го уровня, Дуань Лин Тянь выглядел спокойным и собранным. Внезапно духовный меч квази-королевского ранга в его руках раскололся на 9 мечей и завис вокруг него, постоянно вращаясь. Скорость становилась все быстрее и быстрее. «Мастер начертаний», — ошеломились все четверо боевых монархов 9-го уровня. Они видели, что Дуань Лин Тянь контролирует 9 мечей и заставляет их вращаться вокруг своего тела с помощью духовной энергии. На фоне потрясения непрошенных гостей, люди из секты Лин Тянь не выглядели настолько потрясенными. Однажды он покрыл формацией начертания северную сторону пика Лин Тянь, отчего холодные ветры перестали беспокоить учеников. С тех пор они знали, что он выдающийся мастер начертаний. Хотя 9 мечей Дуань Лин Тяня выглядели одинаково, большинство людей просто не верили, что все они настоящие. Они никогда не думали, что 9 мечей преобразовались из одного меча. «Цзянер, хотя отец не смог лично отомстить за твою смерть, это можно считать местью. Теперь ты можешь покоиться с миром. Цзянер, когда Дуань Лин Тянь умрет, отец убьет ту суку, чтобы лично отомстить за твою смерть». Сам Ули бросил ледяной взгляд, полный жажды убийства, в сторону Фэн Тяню, будто он не мог дождаться момента, чтобы сожрать ее. По его мнению, Дуань Лин Тянь, несомненно, сегодня умрет. Даже если он смог убить великого старейшину клана Чжоу, но, насколько он знал, то только прорвался к стадии боевого монарха 9-го уровня. Он даже не постиг глубокомыслия 9-го уровня. Что же касается четырех боевых монархов 9-го уровня, на убеждение которых он потратил много усилий, то любой из них обладал силой, которая подавляла великого старейшину клана Чжоу. Лидер секты. Члены секты Лин Тянь смотрели на Дуань Лин Тянь с выражением достоинства, но не без беспокойства. Сейчас они думали, что их лидер секты настолько удивителен, поскольку он стоял впереди, как возвышающаяся гора. Они затаили дыхание. Никто не открыл рта и не нарушал тишину. Он один выступил против могущественных экспертов из четырех сил первого класса. Их сила не вызывала сомнений. «Молодой мастер, мастер». Сюн Цуань и Золотой Головорез парили поодаль, но с надеждой смотрели на Дуань Лин Тяня. Они надеялись, что молодой человек сможет убить четырех лидеров сил первого класса. Однако это была всего лишь надежда. Они также не были уверены на все 100, хотя и знали о силе Дуань Лин Тяня. Они определенно знают, что ему удалось убить великого старейшину клана Чжоу. Однако они пришли, а значит, уверены в победе. Произнес Золотой Головорез голосовым сообщением, обращаясь к Сюн Цуаню. «Дерьмо, конечно же я знаю», — резко ответил Сюн Цуань, выражая сильное беспокойство. Фэн Тяню отступила и молча наблюдала за Дуань Лин Тянем. Сама она безоговорочно верила в него. «Убить!» — внезапно закричал старик в черной мантии. Он мгновенно превратился в черную молнию и устремился прямо на Дуань Лин Тяня с огромной скоростью. Бум! Когда старик в черной мантии двинулся, в воздухе вокруг него раздался оглушительный воздушный взрыв, за которым последовали несколько более мягкие воздушные взрывы. Бум! Бум! Бум! Трое других экспертов атаковали в тот же момент, когда старик начал атаку. Сначала нужно захватить главаря, чтобы расправиться со всеми его последователями. Каждый из них четко понимал смысл их задачи. Секта Лин Тянь распадется и прекратит свое существование, как только они избавятся от Дуань Лин Тяня. Секта Лин Тянь станет самой недолговечной силой первого класса в истории облачного континента. Один из последователей старика заявил перед нападением. В его голосе слышались презрение и высокомерие. Его слова вызвали ужас на лицах членов секты Лин Тянь. Хвастаться могут все. Я вынужден повторить. Зависит от того, хватит ли у вас сил. Перед лицом их провокаций, Дуань Лин Тянь говорил спокойно, как будто он не находился в противостоянии четверым боевым монархам девятого уровня. Парящий дракон девяти небес. Стоя перед четырьмя грозными экспертами, Дуань Лин Тянь, казалось, превратился в пятицветного божественного дракона, парящего в облаках. Хэймэф. Фыркнув, нападавшие полетели на Дуань Лин Тянь, как четыре молнии. Все пятеро, включая Дуань Лин Тяня, оказались настолько быстры, что большинство учеников секты Лин Тянь не могли уследить за ними. Они могли услышать только эхо хлопков и взрывов, а еще ощущали яростный ветер на своих лицах. Только лишь эксперта стадии трансформации пустоты седьмого уровня едва могли видеть их силуэты. Открывшаяся перед ними картина выглядела чрезвычайно впечатляющей. Впереди летел пятицветный божественный дракон, а за ним следовали четыре молнии. Поднявшись ввысь, они скрылись среди облаков. ПССС. ПССС. ПССС. Наблюдая за такой захватывающей погоней, все присутствующие поднялись вслед за ними. Независимо ни от чего, они просто хотели собственными глазами лицезреть за происходящими событиями. В пустоте наверху шумело 16 силуэтов древних черных драконов в дополнение к более чем 20 000 силуэтам древних рогатых драконов, которые скалились острыми когтями и зубами. Казалось, что они атакуют одну и ту же цель. Это феномен воплощения энергии неба и земли лидеров четырех крупнейших сил. В среднем каждый из них владеет силой более 4 древних черных драконов и 5000 силуэтов древних рогатых драконов. Бум, бум, бум, бум, бум. Один за другим раздавались громкие взрывы. Некоторые из более слабых учеников даже покраснели и кровоточили глазами, носами и ртом. Теперь все лидеры четырех крупнейших сил использовали свое духовное оружие первого ранга. Все их духовное оружие отличалось друг от друга. Сабля, меч, молот и перчатки. Ляск, ляск, ляск, ляск, ляск. Где бы ни пролетал человек с саблей, в потоках воздуха оставались борозды. В небе словно пересеклись кучи блестящих полос сабли, которые без разбора атаковали пятицветного божественного дракона. Ляск, ляск, ляск, ляск, ляск. Когда атаковал человек, использующий меч, подавляющая ци меча обратилась паутиной меча, что окутала молодого человека в фиолетовых одеяниях, как сеть. Бум, бум, бум, бум, бум. Независимо от того, был ли то удар гигантского молота или кулаков в перчатках, каждый их удар напоминал выстрелы пушечных ядер, что вызывали оглушительные взрывы. Еще больше учеников секты Инь-Ян начали кровоточить. Самый сильный из нас, полностью высвобождающий свои силы, обладает силой 4 древних черных драконов в дополнение к силе более 6000 древних рогатых драконов. В лучшем случае самый слабый обладает силой 4 древних черных драконов и 5000 древних рогатых драконов. Сам же Дуань Лин Тянь при помощи своей техники передвижения мелькал между противниками и выглядел совершенно спокойным. Про себя он рассуждал: их силы примерно равны, и каждый из них сильнее великого старейшины клана Чжоу. Ляск. Дуань Лин Тянь развернулся и бросился назад, чтобы встретить полную мощь лидеров четырех сил первого класса. Ты ищешь смерти. Когда Дуань Лин Тянь повернулся и бросился на них, все четверо ухмыльнулись, хоть и испытали шок. По их мнению, Дуань Лин Тянь просто хотел быстрее умереть. Он перестал сопротивляться, вот что подумали все четверо, самодовольно улыбаясь. Что делает лидер секты? Выражения лиц старейшин и учеников секты Лин Тянь резко изменились. Только несколько знакомых парню людей словно догадались о чем-то, поэтому испытывали предвкушение. В отличие от остальных шести человек, включая лидера секты истинной боевой секты, то они лишь округлили глаза от удивления. Они тоже решили, что Дуань Лин Тянь своим решением приблизил миг своей смерти. Возможно, он смирился со своей слабостью и решил не затягивать с итогом. Выходит, лидер секты Лин Тянь не такой уж особенный. Вот о чем они преимущественно думали. Цзянер, ты видишь, Дуань Лин Тянь сейчас умрет. Ули широко и ярко улыбался, словно уже видел, как парня разрывают на кусочки. Однако улыбка на его лице полностью застыла в следующий момент. Боже, что он только что увидел? Пятеро человек рядом с ним также ошеломленно застыли. На их лицах читалось недоверие. Это. Все члены секты Лин Тянь также остолбенели. Однако большинство людей выражали надежду и ожидание, как будто они только что увидели рассвет новой надежды. Глава 1191. Плодотворный урожай. Вы, четверо идиотов, спасибо за подарки. Повернувшись и столкнувшись лицом к лицу с атаками лидеров четырех крупнейших сил, пока большинство людей думали, что он определенно будет мертв, Дуань Лин Тянь презрительно фыркнул. Подарки, ошеломились лидеры. Прежде чем они сумели отреагировать, то увидели, как девять мечей выстрелили со стороны парня. В глубине души они знали, что все они являлись духовными мечами, которые парили вокруг Дуань Лин Тяня. Однако им было все равно. Ха, тщетные усилия. Вот только каждый из них пренебрежительно относился к его атаке. Судя по скорости девяти мечей, они могли приблизительно оценить его силу. Ци девяти мечей могла остановить любую из их атак, но остановить все четыре их атаки одновременно невозможно. Дуань Лин Тянь немедленно применил технику контроля меча девяти бедствий. Технику контроля меча девяти бедствий обладала уникальной характеристикой. Чтобы скорость мечей увеличилась до предела, их нужно контролировать духовной энергией. Вот почему лидеры четырех крупнейших сил смотрели свысока на технику контроля меча девяти бедствий. Свист, свист, свист. Ци девяти мечей взмыло в небо и усилилось мгновениями позже. Они напоминали девять копий Дуань Лин Тяня. Сила атаки мгновенно возросла до максимума, как будто боги помогли ему. Как такое возможно? Выражения лиц лидеров четырех крупнейших сил изменились. Ци девяти мечей внезапно ускорилась, чем и потрясла их. Они сразу поняли, что вчетвером не смогут их остановить. Они никогда не думали, что скорость ци мечей увеличится так резко, совершенно за пределами их воображения. Черт возьми, почему он такой могущественный? Разве Ули не говорил, что Дуань Лин Тянь оказался лишь немного сильнее великого старейшины клана Чжоу, который только прорвался на девятый уровень стадии боевого монарха? Это больше, чем немного сильнее. Ули нас обманул. В этот момент все четверо увидели феномен воплощения энергии неба и земли Дуань Лин Тяня. Они обнаружили силу четырех древних черных драконов в дополнение к 9000 древних рогатых драконов. Даже самые сильные из них слабее Дуань Лин Тяня. Кроме того, они впали в панику из-за продемонстрированного им искусства владения мечом. Как будто боги помогали ему, а они сами не думали, что смогут помешать, бежать. Одновременно в их головах возникла одна и та же мысль. Однако они не замедлили движение рук. Яростные, бурные атаки направлялись прямо на девять стремительно движущихся мечей, как будто не ведали страха. Естественно, это не означало, что они не боялись Дуань Лин Тяня. Они просто знали, что если отступит, то у них не будет и шанса на спасение. А раз такого исхода они не хотели, то лишь стиснули зубы. Они приняли решение в молчаливом согласии. Когда их собственные атаки должны будут столкнуться с атакой Дуань Лин Тяня, то они немедленно сбегут при помощи поддержки от силы отдачи, даже если они причинят им боль. Хотя они не могли убежать, но иного выхода они не видели. Если они не убегут, то наверняка погибнут. Бум, бум, бум, бум, бум. Вскоре раздался громкий взрыв, когда девять мечей Дуань Лин Тяня столкнулись с атаками четырех экспертов. Штормовые атаки были мгновенно сокрушены и разбиты в противостоянии с техникой духовного меча квази-королевского ранга. Пам, пам, все лидеры получили раны одновременно. Их даже вырвало темно-красной кровью, но больше они не смели медлить. Они разбежались во все стороны. Но смогут ли они спастись, поскольку все, включая Ули, испытали потрясение открывшейся перед ними картиной? Ци девяти мечей поднялась после сокрушения четырех штормовых атак. В следующий момент все увидели, как девять пятицветных мечей мгновенно превратились почти в 105-цветных божественных драконов. А если точнее, то в 81. Каждый меч трансформировался в девять божественных драконов. Сияющая вспышка девяти драконов. В глазах Дуань Лин Тяня вспыхнул холодный блеск. А следом из глаз 81 драконов вырвалось 162 ярких и ослепительных лучей света. Скорость этих ослепляющих лучей оказалась так велика, что даже экспертам стадии трансформации пустоты 7 или 8 уровня не удалось их отследить. Свист, свист, свист, свист, свист. Одновременно все наблюдатели услышали резкий и короткий свист. Он длился всего несколько секунд, а после они заметили, что тела четырех лидеров, разбежавшихся в разные стороны, застыли в воздухе. Из их тел во всех стороны брызнула кровь. Каждый из них погиб от десятка кровоточащих ран. Вжух. Сам же молодой человек в фиолетовых одеяниях попросту растворился прямо посреди воздуха. Когда он снова появился, то снова стоял спиной к членам секты Линтянь. В руках он уже сжимал 5 пространственных колец и кучу фрагментов глубокомыслия, которые он вскоре после он скрыл в своем пространственном кольце. В этот момент слова Дуань Линтяня эхом отозвались в сознании всех присутствующих. 4 идиота, спасибо за подарки. Теперь они поняли, что дары, которые имел в виду Дуань Линтянь, пространственные кольца и фрагменты глубокомыслия 4 лидеров сект, воцарилась мертвая тишина. Все смотрели только на одного человека. Этот человек казался им непобедимым богом войны. Нет, невозможно, невозможно. Ули первым оправился от шока. Он качал головой, глядя на молодого человека, словно не хотел верить в произошедшее. Ули, разве ты не говорил, что его сила лишь немногим выше, чем у великого старейшины клана Чжоу? Ули, почему ты сказал, что он просто немного сильнее? Ты стал причиной смерти лидера секты Тысячи Футов. Ули, верни жизнь лидеру моей секты. Одновременно, кроме Ули и старика позади него, 4 других людей гневно зарычали на них, выражая взглядами ледяной холод. Ули сразу позеленел. Он сам лишь слышал, что Дуань Линтянь смог убить великого старейшину клана Чжоу, который только прорвался на 9-й уровень стадии боевого монарха. Он не знал о реальной силе Дуань Линтяня. Однако, согласно его предположениям, Дуань Линтянь не был настолько силен. Он должен быть только немного сильнее великого старейшины клана Чжоу. Причина этого предположения заключалась в том, что если бы Дуань Линтянь оказался намного сильнее великого старейшины, то не остался бы в секте Линтянь, переименованной из секты Иньян. Теперь он знал, что оказался чудовищно неправ. Обладая такой силой, Дуань Линтянь мог соперничать с лучшими экспертами высших сил первого класса средней категории в центральном регионе внутренних земель. А теперь он мог только проклинать себя в своем сердце. Ты такой сильный эксперт, что ты забыл во внешнем кольце внутренних земель. Разве это не издевательство? С тех пор Ули отказался от мысли отомстить за 2 своих сыновей, потому что знал, что она ему не по силам. Парень мог убить его так же просто, как и зарезать курицу. Бум! Раздался громкий шум, когда старик неподалеку от Ули резко напал на него. ХМФ. Сам Ули не успел среагировать, но старейшина-хранитель сумел заблокировать атаку. Что ты делаешь? Лицо Ули резко исказилось, когда он сердито посмотрел на старика, который напал на него. Поскольку мы все равно сегодня умрем, я хочу убить тебя, чтобы утешить душу лидера секты перед своей смертью. Закричал старик, а потом снова напал на Ули, но ему снова помешали. Они сражались друг с другом, и они были равны. Причина кризиса наших сект – подстрекательство Ули. Давайте убьем его. Вскоре остальные люди тоже бросились на Ули. Они думали, что путешествие в секту Линтянь принесет им большую пользу. Кто бы мог подумать, что они не только не выиграют, но даже могут потерять свои жизни. А чем больше они размышляли, тем больше злились. В конце концов, они обвинили во всем Ули, который инициировал их затею. Бум, бум, бум, бум, бум. В воздухе раздался взрыв. 3 эксперта сил первого класса атаковали Ули одновременно. Они не проявили милосердия, поэтому тяжело ранили Ули в мгновение ока. Любой из них мог справиться с ним, поэтому и лишить его жизни им не составило труда. Дуань Линтянь просто стоял в стороне и наблюдал. Из уст одного из них он узнал, что весь сыр-бор произошел по вине Ули. Именно Ули собрал всех этих экспертов, чтобы объединить их и уничтожить секту Линтянь. Нетрудно было догадаться почему. Ули знал, что не сможет отомстить за 2 своих сыновей самостоятельно, поэтому он потащил за собой другие силы первого класса. Ули на самом деле довольно умен. Он понял, как воспользоваться лазейкой. Словно что-то вспомнив, Дуань Линтянь размышлял про себя. Глава 1192. Могучая марионетка. Ули не смог бы убедить несколько сил первого класса объединиться против секты Линтянь, если бы Дуань Линтянь не убедил нескольких мастеров оружия и алхимиков присоединиться к нему. Дуань Линтяню не составило труда прийти к такому выводу. Теперь, когда Ули мертв, он забрал пространственное кольцо и фрагмент глубокомыслия с трупа, а после Дуань Линтянь вновь растворился посреди воздуха. Бум, бум, бум. Всего за несколько секунд в воздухе прозвучало несколько кратких воскликов. Сами же старейшины и ученики лишь заметили, как с неба падают трупы оставшихся непрошенных гостей. Их лидер секты невероятно силен. Неплохой улов, пробормотал Дуань Линтянь, глядя на груду пространственных колец и фрагментов в своей руке. Лидер секты невероятно силен, произносили старейшины и ученики один за другим. Хотя они уже знали, что молодой человек могущественен, но они думали, что он лишь немногим сильнее прошлого мастера Пика Ян Хуна. Сегодняшний инцидент полностью изменил их мнение. Невероятно. Их нынешний лидер секты только что убил 4 экспертов 9 уровня стадии боевого монарха, даже с тем учетом, что они объединили свои усилия. Многие люди шептались между собой. Пока наш лидер секты рядом, секта Линтянь сможет удерживать наши позиции среди сил первого класса средней категории. Во внутренних землях облачного континента существовало много сил первого класса, однако их силы разительно отличались друг от друга. Например, бывшая секта Иньян наряду с истинной боевой сектой и кланом Чжоу считались низшими по рангу среди сил первого класса во внутренних землях. Они находились в самом низу рейтинга. 4 человека, которых только что убил Дуань Линтянь, являлись лидерами 4 сил первого класса средней категории. Согласен, я верю, что с силой нашего лидера секты, ему не составит труда справиться с сильнейшими экспертами сил первого класса средней категории, добавил еще один человек. Многие быстро согласились с ним. Наш лидер секты в одиночку убил лидеров 6 крупнейших сил первого класса, а также боевых монархов 8 уровня. Мое сердце все еще колотится при одной мысли о подобном. Многие старейшины и ученики секты Линтянь взволнованно обсуждали недавнюю битву. В этот момент они гордились тем, что являются старейшинами и учениками секты Линтянь. «Мастер, вы быстро развиваетесь». Золотой головорез криво улыбнулся Дуань Линтяню. Он вспомнил свою битву с ним при первой встрече. Хоть Дуань Линтянь и победил, но лишь с небольшим отрывом. Тем не менее, нынешний Дуань Линтянь превзошел его по всем параметрам. «Молодой мастер». Сюн Цуань радовался за прогресс с молодого человека. Фэн Тянь равнодушно отошла в сторону. Однако, когда ее взгляд упал на Дуань Линтяня, то стал теплым и нежным. «Возмутительно. Это ненормально», – пробормотал Чжан Сань, оценивая Дуань Линтянь по-новому, как будто это была их первая встреча. Он никогда бы не догадался, что лидер секты Линтянь являлся не только невероятно талантливым мастером оружия и алхимиком, но и превосходным мастером боевых искусств. Ходят слухи, что лидер секты еще и мастер начертаний. Чжан Сань потеряла дар речи. Он чувствовал, что все годы его жизни были потрачены впустую. Другие мастера оружия и алхимики первого ранга выглядели озадаченными, как и Чжан Сань. Они присоединились к секте Линтянь после Чжан Саня. Тогда все они были полны гордости и высокомерия, но после лицезрения техники молодого человека, каждый из них испытал стыд. Они обнаружили, что их техника изготовления оружия и приготовления лекарств – ничто по сравнению с ним. До них дошли слухи, что лидер секты Линтянь чрезвычайно силен, так как смог убить Ян Хуна за один удар. Тем не менее, большинство из них не вполне понимали, насколько на самом деле силен Дуань Линтянь. Сегодня, благодаря своей силе, Дуань Линтянь продемонстрировал свою силу. Они были поражены, осознав его мощь. Мастера оружия и алхимики первого ранга шептались между собой и обсуждали. Наш лидер секты должно быть любимец небес. Помимо ошеломляющего мастерства в дао алхимии, оружии и начертаний, он вдобавок еще и могущественный боевой эксперт. Сила 4 древних черных драконов в дополнение к 9000 древних рогатых драконов. Он может делать все, что пожелает во внешнем кольце внутренних земель с такой силой. Дуань Линтянь сохранял хладнокровие, встречая их взгляды, полные уважения и благоговения. «Можете расходиться». Дуань Линтянь растворился в воздухе перед учениками и старейшинами, как только закончил фразу. Лишь немногие смогли заметить его уход. После ухода молодого человека начались куда более оживленные разговоры. После сегодняшнего инцидента имя секты Линтянь разлетится по всему внешнему кольцу внутренних земель. В этом никто не сомневался. Такая новость действительно разлетелась очень стремительно благодаря ученикам секты Линтянь. Многие люди изумлялись, когда услышали новости. Секта Линтянь снова прославилась. Имя Дуань Линтяня разлетелось как пожар. Он рассматривался как прекрасный принц многими женщинами-мастерами боевых искусств и стал кумиром многих молодых поколений. Все молодые люди внутренних земель внешнего круга от 3 до 100 лет узнали о Дуань Линтяне. Дуань Линтянь стал известным человеком, а секта Линтянь затмила все другие силы первого класса в регионе. Естественно, Подобное явление также связано лишь с тем, что во внешнем кольце внутренних земель обосновались лишь силы низшей и средней категории. Силы первого класса более высокого уровня расположились во внутренних и основных районах внутренних земель. В секте Линтянь на пике Линтянь. Бум, бум, бум, бум, бум. Волны громких шумов грохотали, как взрывающиеся мины, раздаваясь с вершины пика Линтянь. В данный момент два человека сражались. Мелькали только фиолетовые и бронзовые вспышки. Свист. Внезапно человек в фиолетовых одеяниях обнажил меч. В то же время, в пустоте над ним проявились силуэты 4 древних черных драконов и 9000 древних рогатых драконов. Бум, бум, бум. Однако бронзовый человек оставался невозмутимым, даже когда он стоял лицом к лицу со своим противником. Он взмахнул молотообразными кулаками и, казалось, расколол пространство вокруг них. Техника контроля меча 9 бедствий. Сияющая вспышка 9 драконов. 9 мечей мгновенно метнулись к бронзовому человеку со скоростью молнии, а сам молодой человек метнулся назад. 9 мечей пронеслись через пустоту и превратились в 81 пятицветных божественных драконов. Как только они появились, то выпустили чрезвычайно яркий свет из своих глаз. Бум, бум, бум, бум-бум. В общей сложности 162 чрезвычайно ярких лучей света помчались к бронзовому человеку с намерением проколоть 162 отверстия на его теле. Бум, бум, бум, бум, бум. В то же время на поверхности тела бронзового человека вспыхнул слой красной энергии, как будто горящее пламя. Он уклонился в сторону в прорыве сквозь технику. В пустоте над ним произошли значительные перемены в феномене воплощения энергии неба и земли. Очертания 5 древних черных драконов и 1000 древних рогатых драконов с грохотом приближались к молодому человеку в фиолетовых одеяниях, как грозовые тучи. Ляск, ляск, ляск, ляск, ляск, ляск. Бронзовый человек сжал кулаки, а четырехцветная энергия вырвалась из обоих его кулаков, образовав защитный барьер перед ним. Барьеру удалось заблокировать 162 луча света. Даже несмотря на удачную блокировку атаки, он был вынужден отступить на несколько шагов назад. Оборонительная сила 5 древних черных драконов и 1000 древних рогатых драконов оказалась едва ли более мощной, чем наступательная сила 4 древних черных драконов и 9000 древних рогатых драконов. Молодой человек в фиолетовых одеяниях остановился и убрал меч. А как только он убрал меч, бронзовое существо высотой около 3 метров тоже застыло. Пульсирующая четырехцветная энергия вокруг его тела постепенно рассеивалась. Если бы здесь присутствовал кто-то еще, он или она были бы шокированы, поскольку напротив молодого парня стояла изящная бронзовая марионетка. По внешним чертам куклы становилось понятно, что она предана и готова служить своему создателю. Молодой человек приблизился к марионетке и воскликнул. Полная сила 5 древних черных драконов и 1000 древних рогатых драконов. Лучше ее пока не сделать. Глава 1193. Назовем его молот. Прошло больше месяца с тех пор, как эти 6 великих сил пришли в секту Линтянь. Примерно за месяц Дуань Линтянь успешно закончил создание марионеток. Но кроме того, он еще и сумел изъять их первородную энергию и благополучно слить ее воедино при помощи загадочной формации начертания. Поскольку первородные камни внутри марионеток соответствовали высшему классу, то первородная энергия внутри них смогла лишь предоставить силу стадии боевого монарха 7 уровня марионетки. Как только энергии дадут волю, она сравнится с силой одного древнего черного дракона. И это еще благодаря всем первородным камням в моем наличии. А иначе первородная энергия марионетки явно не могла оказаться такой мощной. Когда Дуань Линтянь создавал группу марионеток, то не только израсходовал весь запас камней секты Линтянь, но и все камни в пространственных кольцах непрошенных гостей, и теперь он не владел ни единым камешком. Как же повезло, хорошо, что ты меня не подвел. Стоя перед бронзовой марионеткой, Дуань Линтянь пробормотал про себя. Однако, если я хочу поднять твою силу еще выше, мне нужно получить в свои руки больше первородных камней высшего качества. Или, возможно, мне следует подождать большего прогресса своей духовной энергии. Суть его вывода заключалась в том, что при текущих своих способностях он мог вложить в марионетку только 4 фрагмента глубокомыслия. 5-го ему никак не удавалось, и поэтому сила марионетки ограничена. Прямо сейчас бронзовая марионетка обладала силой боевого монарха 7-го уровня, силе древнего черного дракона. В довершение ко всему он создал несколько марионеток, которые при слиянии образовали подходящий духовный меч 1-го ранга, который предоставлял дополнительную силу в 9000 древних рогатых драконов. Среди четырех фрагментов глубокомыслия самым сильным оказался фрагмент восьмого уровня. При объединении друг с другом они могли высвободить силу четырех древних драконов и 2000 древних рогатых драконов. Однако самым большим недостатком марионетки являлось то, что она не владела никакими боевыми навыками и могла использовать лишь грубую силу. Поэтому хоть ее силой превосходила Дуань Лин Тяня на 2000 силуэтов древних рогатых драконов, но и ей пришлось попятиться от атаки парня. Конечно, если они продолжат сражаться, то у Дуань Лин Тяня не будет возможности победить. Независимо от того, насколько искусной была его техника меча, разрыв в силе 2000 древних рогатых драконов было слишком трудно преодолеть. Глядя на марионетку перед собой, Дуань Лин Тянь пробормотал: «Как только моя духовная энергия увеличится, я смогу влить пятый фрагмент глубокомыслия в ее тело, да и благодаря куче первородных камней высшего сорта я смогу поднять и свою силу тоже». Однако в целом он был доволен силой, которой обладала марионетка. Если все пойдет прахом, то даже он не сможет тягаться с ней. Что касается других людей в секте Лин Тянь, ну стоит ли их вообще упоминать? Дуань Лин Тянь. Внезапно он услышал знакомый голос, а затем он увидел, как к пике несется человек. Он рассекал облака, как острое копье. Спустя пару секунд он уже предстал перед Дуань Лин Тянем, раскрывая свою личность. Чэнь Шао Шуай, что недавно посетил секту. Дуань Лин Тянь с любопытством спросил: «Когда ты завершил свою культивацию?» Насколько он знал, после вступления в секту Лин Тянь Чэнь Шао Шуай погрузился с головой в культивацию и никогда не покидал своего дома. «Я только сегодня вышел», — ответил Чэнь Шао Шуай. В то же время он проворчал: «Дуань Лин Тянь, ты действительно скупой». Услышав его, Дуань Лин Тянь немедленно испытал недоумение. С растерянным лицом он спросил: «Скупой, что ты имеешь в виду?»